Когда просишь о чем Господа, сейчас же созерцай подающую тебе дары свои, благостную и прещедрую Его десницу, которая от избытка Божия всем все подала и подает, и сомневаться в том, получишь или нет просимое, считай безумием, подобным тому, о котором пророк сказал, что он сердцем своим рече «несть Бог». Так, прося какого-либо доброго и щедрого человека о помощи, мы заранее представляем его подающую руку, ибо земные благодетели, по подобию Всеблагого Отца их, бывают благи и щедры и подают то, чего просим, тотчас после прошения нашего. Как сказано: «Кто есть от вас человек, его же аще воспросит сын его хлеба, еда камень подаст ему? Или аще рыбы просит, еда змею подаст ему? Ощуба вы лукави, сущи умеете даяние блага даяти чадам вашим, коль ми паче Отец ваш Небесный даст благо просящим у него».